Глава 6. Похоже, дракон принес мне удачу. Или моя трансляция все-таки сработала. Весь следующий день клиентки шли ко мне нескончаемым потоком. Даже перекусить было некогда. Такая активность меня радовала с одной стороны, а с другой совершенно не оставляла возможности погрустить. А мне почему-то очень хотелось грустить. Особенно, когда я вспоминала прекрасные глаза Лорианы Миствейла. С одной стороны, мне действительно удалось ему помочь, а с другой, вряд ли он повторит свое приглашение теперь, когда мы разобрались с его проклятием. Раз уж драконья женитьба больше не представляет никакой опасности, любая женщина королевства будет рада составить его семейное счастье. Ну и ладно, ну и пожалуйста. В любой ситуации нужно оставаться профессионалом. Человек, ну, то есть дракон, конечно, обратился за помощью. Я оказала услугу. Услуга была оплачена. И на этом все. Здорово, что я смогла ему помочь решить проблему. Да-да, именно так ко всему следует относиться. Отправив за дверь последнюю клиентку, я устало плюхнулась на диван. Все-таки столько гадать — это непросто. Нет, конечно, если говорить всякую ерунду, лишь бы ляпнуть, можно и просто. Но всерьез вглядываться в будущее, стараясь разобраться в запутанных нитях судьбы, тот еще труд. Сил не было даже на то, чтобы заварить чай на травах. Впрочем, я вспомнила о кошелях с золотыми монетами. Я ведь богата! Я потянулась к зеркальцу и деловитым тоном сказала: «Закажи-ка мне ужин из ближайшей таверны с доставкой. Что-нибудь легкое, побольше зелени. И обязательно самый вкусный чай», — подумала и добавила. «С малиновым пирогом». «С малиновым пирогом?» — ужаснулось зеркало. «Не ешь, подумай». «С чего бы это вдруг?» — не поняла я. «Посмотри, какие щеки! На пирогах да пирожных скоро лицо, как луна, будет. И не в том смысле, что сияющее, а в том смысле, что круглое. Кстати, в клинике магопластики звездная красота». «О боже, замолчи уже!» — воскликнула я. «И уши у меня не те, и нос не такой. Теперь еще и щеки». Хотя, может быть, зеркало право. С таким носом, с такими ушами, да еще и щеками, на что я рассчитываю. Конечно, дракон найдет кого-нибудь получше. Замуж он меня звал от отчаяния. Просто никто другой не соглашался. Слезы полились ручьем. «Нет, рекой». «Эй, ты что?» — осторожно спросила зеркало. «Ничего», — буркнула я. «Ужин закажи». Потом подумала и со вздохом добавила: «Пирог не заказывай. Обойдусь». Я вытерла слезы и отложила зеркало. Оно уж точно не лучший собеседник для того, кому и так грустно. Кстати, надо будет купить новое. Действительно новое, а не на распродаже. Зеркало замерцало. «Ну кто там еще звонит? Поздно уже». Хотя, может, из доставки что-то уточнить по заказу. Я взяла зеркало в руки, но никто не звонил. Кажется, оно само хотело поболтать. А я вот не хотела. «Это ты из-за меня ревешь?» — спросила зеркало. «Не из-за тебя, а из-за носа, ушей, щек и вообще», — буркнула я. «Нормальный у тебя нос и ушки милые. И вообще ты симпатичная». «Да неужели? А что ж ты тогда мне все время гадости говоришь?» «Ну, я это... работала раньше автоответчиком в клинике магопластики». «Звездная красота?» — с легкостью догадалась я. «Звездная красота!» — вздохнуло зеркало. «Мне было положено так клиенткам отвечать. Так что ты не расстраивайся. Привычка». Я вздохнула. «Ну так избавляйся от привычки. Кстати, автоответчик, это они здорово придумали. Ты это, когда клиентки будут звонить, рассказывай, что у нас тут самые точные предсказания и самые передовые технологии гаданий». Зеркало пошло рябью. Оно явно было недовольно. Я всхлипнула. «Ладно, уговорила», — буркнуло оно и погасло. В дверь постучали. Ничего себе, как быстро явилась доставка. Впрочем, что им там было готовить? Даже пирог печь не пришлось. Я открыла дверь, но на пороге увидела вовсе не курьера. Там стоял высокий лорд Лориан Миствейл. И был он невесел. «Что? Отказалась простить и снять проклятие? Не нужно быть прорицательницей, чтобы понять. Встреча с бывшей нянькой не задалась». Дракон мотнул головой. «Она умерла», — растерянно сказал он. «Действительно, разве могло быть иначе? В этой истории почему-то все умирают». «Так, стоп! Умерла? Но это же хорошо!» — радостно воскликнула я. Дракон опасливо на меня покосился. «Ну, то есть, что умерла, это, конечно, нехорошо, и ее очень жалко. Но с точки зрения проклятия хорошо, оно не было родовым. Мы же не видели никакого... На 10 поколений вперед она не говорила. А обычные неродовые проклятия исчезают сами собой, когда проклявшие умирают». «Да ладно!» — в голосе дракона слышался сарказм. «Постойте, а когда она умерла?» 2 года назад. «Ерунда какая-то», — пробормотала я. «Такого быть не могло, ведь я буквально только что раскидывала карты. Проклятие есть, оно никуда не делось. А проклявшая давно умерла. Такого просто не может быть». «Вот-вот», — мрачно кивнул дракон. «Но это невозможно». «Как видите, возможно». «И что же теперь делать?» Растерянно проговорила я. «Вообще-то я за этим и пришел. Узнать, что теперь делать». «Ага, понятно. Ну, проходите», — сказала я вслух. А вот мой внутренний монолог выглядел иначе. «А что ты думала? Он явился к тебе как к близкому другу, чтобы просто поделиться неприятностями? Нет, милая, этот дракон обратился к тебе как к профессионалу. Вот и будь профессионалом». «Так, идемте сюда». Я деловито уселась за гадальный столик, разложила карты, на этот раз с конкретным запросом. «Есть ли проклятие на высоком лорде Лориане Миствейле?» Ответ карт был просто очевиден. «Есть». Я настроилась на новое предсказание. «Как снять это проклятие?» Снова разложила карты, хорошенько в них вгляделась и... Ничего не увидела. «Ничегошеньки!» «Нет, мои карты не молчали. Они кричали наперебой какую-то ерунду, которая никак не складывалась в предсказание. Я отложила карты и достала камешки. Погрела их в руках. Но камни оставались холодными. Не принимали мою магию, и все тут. Оставалось последнее средство. И я потянулась к той самой книге предсказаний для первокурсников. Уж тут-то ответ будет получен». Хотя что-то мне подсказывало, он никому не понравится. Я открыла книгу наугад и прочитала. «Не все так просто, жизнь полна чудес, но не каждое чудо обрадует». Я растерянно посмотрела на дракона. «Ничего, нет ответа». «То есть я не смогу снять проклятие?» Он вперился в меня долгим взглядом. Так смертельно больной пациент смотрит на 15-го по счету лекаря в надежде услышать хоть что-то хорошее. «Знаете что? У меня сегодня был трудный день. Возможно, я просто устала и... Дело во мне, а не в запросе. Ступайте домой, выспитесь, а утром я спрошу карты еще раз. Может быть, получим ответ. Вы, главное, не отчаивайтесь». Дракон кивнул и направился к двери. В дверях он почти столкнулся с курьером из трактира. Я попрощалась с драконом, рассчиталась с курьером и взяла свой ужин. Только вот аппетит что-то совсем пропал.